Хм, а если попробуем открыть прямо сейчас, я уточнил для осознания масштабов проблемы, и пояснил еще глубже, деталями. Туда же, свиток хранения пленных, последние два слепых кролика, мой Хьюго-клон эвакуировал. В экстренной ситуации при отражении нападения бойцов корня. Нет, покачал головой Иринин. Сейчас, с вероятностью больше чем 0,9, печать сама уничтожится от повреждений. Рисковать будем, исключительно, когда других вариантов не останется. А пока просто смирись с повреждением ценного свитка, лежи и получай удовольствие. Спустя еще полчаса и применение чакра но и той чакра но месу, клон более-менее устранил самые опасные ранения, зашил повреждения мышц и временно закупорил внутренние проблемы ожогов, ушибов и кровотечений. И пока я отлеживался, восполняя чакра-резерв, он начал наблюдать обстановку, а особенно небеса, в которых продолжала крутиться некая странная точка. «Это стервятник», — раздался, через пару минут, тихий голос теневика и его продолжение. «Похоже, птица отлично видит, даже с большой высоты. Взрыв явно привлек к нам внимание, и теперь она кружит в воздухе». Буншин прищурился и, что-то решив, кивнул сам себе, озвучил логику рассуждения. «Ждет, когда ты издохнешь от холода, чтобы спуститься и совершить нападение. Уверен, да. Она уже дважды снижалась, поближе, проверить нашу активность. Ну-у», протянул я мысленно со страшно довольным оскалом, «тогда, давай не будем разочаровывать местную агрессивную фауну, и нагло, устроим сафари-засаду на эту хитрую тварь. Ок, босс, сейчас все подготовим в кратчайшие сроки, как надо». В небесах снежного мира медленно и плавно кружилась большая птица. Она была хищной, а потому осторожной в охоте. Уже больше часа прошло, как эта птица нашла свою жертву, обнаружила ряд явных признаков, таких как уязвимость, слабость и болезненное состояние, и однозначно определилась с выбором жертвы, которая, если верить внешним признакам, была не в состоянии бороться или защитить себя от нападения. Вот, птица сделала новый проверочный круг, убедилась в неподвижности мертвого тела, затем приготовилась к посадке, используя свой острый зрительный аппарат, и аккуратно и плавно начала замедлять полет, разворачивая крылья и зависнув в воздухе, чтобы точно приземлиться. Затем, когда она приблизилась к земле, то сложила крылья, и далее, в пикировании, вырвала кусок мяса из неподвижного тела, снова улетая прочь, из осторожности. Но, все было зря, добыча даже не шелохнулась. Довольная предстоящим пиршеством, хищница проглотила сочное мясо, сделала новый круг, и во второй раз, уже приземлилась прямо на жертву. Вдобавок, попыталась пробить острым клювом глазницу, добравшись до вкусного мозга. Однако, на этом, ее удача закончилась. Из правой кисти покойника вырвались 5 чакра-нитей. Они моментально схватили, связали и зафиксировали перед лицом человека наглую хищницу. Развернули ее голову так, чтобы их глаза встретились. После чего, человек произнес про себя название одного редкого даже в его мире ментального дзюцу. Шинтиншинно дзюцу. Как только прозвучала ключ-команда, примененная пользователем, фокус его чакры завладел мозгом птицы, после чего человек перенес свой разум в тело воздушного хищника, и через минуту Дмитрий уже разрезал крылом облака, проверяя обстановку из стратосферы. А еще через 10 минут, преодолев высоту 7000 метров и пробив второй слой облаков, обнаружил огромный горный хребет, смотрящий лицом на срубленный ствол древа бога, и очень любопытный объект на его западном склоне, однозначно искусственного происхождения. Подлетев поближе, глазомер птицы смог отчетливо рассмотреть, что данный объект представлял собой каменный замок, причем на первый взгляд как будто заброшенный. Сам замок состоял из 6 высоких башен-пилонов, обрамляющих его кольцом по периметру, большого подворья с множеством коленопреклонных статуй монахов, лицом смотрящих в сердце двора, и большого центрального храма с обширным высоким куполом, в навершии которого тоже располагался пилон. Подобравшись еще ближе, глаз птицы, а вместе с ним человеческий разум, смог разглядеть интересные до дрожи сознания детали, застывшие в каменных позах рук статуи храма. А именно, абсолютно все изваяния монахов скульптур держали руки на удивление в знакомых печатях мира шиноби, тигра, для концентрации ян-чакры. И, что еще более странно, и намного более редко, кролика, очень древней ручной печати для концентрации ин-компонента энергии, появившейся, если верить старым архивным источникам Узумаки, а им человеческий разум теперь определенно поверил, еще в эпоху жизни Рикадо и Хамуры Ацуцуки. Далее, птица облетела окрестности и замок множество раз, проверила все 6 пилонов древней крепости, ее караульню, подворье, аккуратно заглянула в высокие окна и порталы дверей центрального храма, и, наконец, убедившись, что ее безопасности мало что угрожает, приземлилась за входным парапетом, внутри главного купола храма, а спустя еще пару минут, воздушный хищник оставил, под его навесом маленький ровный камень, со сложной гравировкой Фуиндзюцу, Канзи координат, после чего, вновь улетел, солнце близилось к горизонту, и согласно идеальному глазомеру птицы оставалось найти еще 9 переправочных точек для смещения пространства, и обретения убежища человека, пока тот не издох окончательно, плюс, по мнению разума захватившего птицу, в стихии Датона, каменные стены замка будут служить лучшей защитой и гарантией выживания, а также фильтром от вездесущего поглощения чакры агрессивной окружающей обстановки. Прошел час, и птица исчезла в вечернем небе. На горных просторах стало намного тише, вечер подобрался практически незаметно и в какой-то момент резко изгнал день. Холодный ветер завыл между скал, а снег покрыл землю искрящейся темно-фиолетовой коркой. Постепенно, сквозь малые дыры меж облаков, небо родило мерцание редких звезд, еще тусклых, но уже набирающих силу все активнее с каждой секундой. Тени удлинились, и теперь падали между камнями вместе с окружающей температурой практически поминутно. Наконец, солнце полностью рухнуло за горизонт, осветив замок напоследок, и скрылось. Внутри главного купола храма раздался мощный чакра-хлопок. Его эхо мгновенно отразилось от потолка и стен обширной темной внутренней залы, растворившись карнизами верхнего яруса цитадели. Камни, что были навершием колонн парапета, потрескались от удара столкновения и падения живого объекта, укрепленного чакрой. Эти обломки обвалились на пол и сгребли за собой кучу снега с ветхим полуразрушенным парапетом, а за ними, собственно, прокатившись в снегу, по одной упавшей колонне, приземлилось обугленное в черный цвет тело шиноби. Данное тело быстро очнулось после столкновения с полом, огляделось, внимательно обыскало единственным глазом все помещение, и, обнаружив высокую статую в самом дальнем темном углу, с алтарем и ступенями у подножья, зависло ожиданием, уставившись на нее, очень надолго. Сознание, разума, которое все продолжало смотреть, сейчас утопало в лице этой статуи, больших глазах без наличия зрачков, вздутых венах вокруг них, и рогов, представителя обитателей местной культуры. Через какое-то время замерший разум вернулся к реальности, проверил свой источник энергии и, сделав рывок на ее крохи, создал доступного для себя, последнего Кагебуншина. «Босс», прозвучало через секунду, «это то, о чем я думаю». Ответный кивок оригинала подтвердил хмуро догадку, практически сразу. Тогда, без вариантов, начальник, мы реально попали. Книга 2, шаг 24, карма чакры 2, шаг 24, дыхание богов, храма Ацуцуки, катакомбы. В темных и забытых катакомбах, скрытых под землей ледяного мира, многие сотни и десятки сотен лет, царила мрачная и гнетущая атмосфера. Стены и потолки покрывала ссохшаяся паутина, а в воздухе витал сладковато-тошнотворный запах плесени и гнили распада. Заброшенные пещеры и туннели, что изначально являли собой твердое покрытие монолитно-рукотворной скалы, сейчас были отвоеваны бесчисленными отростками корней древа бога, уходящими на сотни и тысячи метров в утробу земли. Деревья, покрытые мхом и лишайниками, стояли густо и запутанно, словно тюремная стража, пытаясь не выпустить своих бесчисленных истерзанных пытками пленников, заключенных в коконы экспериментов. Подземная флора здесь жила мраком и тьмой и лишь в редких местах, мертвенно-зеленой люминесцентной светимостью ядовитых образцов внутренней наскальной растительности, разросшейся ветвистыми корнями по огромной территории в сотни километров. Разветвленные паутины множественных проходов катакомб, которые изначально использовались как места консервации научной деятельности и захоронения ее отходов в виде усопших подопытных, также обнаруживали себя следами неудачных и во множестве бесчеловечных опытов генной инженерии. Все это напоминало химеризацию древесной стихии с живой плотью людей, нечто среднее между человекоподобными макутан растениями и застывших в криках боли каменных статуях, образованных затвердеванием сен-чакры. Тонкие жилы воды, вместе с облупившейся глиной, уходили по кавернам каналов, опаивая питательным раствором целые ряды подопытных образцов, и далее, вода во множестве стекалась арыками, малыми, но бесконечно длинными ручьями, ветвящимися в темноте и уходящими в перекрестки, а затем, уже эти перекрестки, впоследствии, словно конечные остановки туннелей метро, заканчивались огромными комнатами-лабораториями, заполненными высокими в потолок корнями древа Бога, корнями, на которых будто смертники, повешенные за шею растянутой на виселице веревкой, свисали сотни человекоподобных древесных коконов. Масштаб означенной природной лаборатории, будь здесь, ценители подобного, мог неимоверно поразить воображение даже самого искушенного ученого-испытателя, а ее размах и количество опытов, по мутации обычных людей, в нечто намного более совершенное, давил на психику даже бывалых экспериментаторов. Вдобавок, каждая из означенных огромных лабораторий была явным испытательным полигоном и одновременно глобальной эволюционной ступенью по созданию идеальных солдат, и каждая последующая подобная лаборатория была лучше предшествующей, опять же, в сторону эволюционного скачка человека, но, уже, с заметным увеличением доли ген древа Бога, видимых удачно завершенными образцами. Всего таких лабораторий было 9, от самой простейшей, находящейся сразу под поверхностью замка Ацуцуки, в которой находились лишь незначительно мутировавшие образцы, и, до самой совершенной из них в глубинах недр земли, где этих подопытных, уже, нельзя было назвать людьми от слова совсем. Последние же 3 лаборатории были особенными, причем, каждая из них по-своему. Они являли собой венец, и логическое завершение всей гигантской цепочки предыдущих, явно многолетних подземных экспериментов пытливого ученого разума, когда-то руководившего здесь, искусной рукой. И именно эти 3 лаборатории одну за другой неторопливо, внимательно и с величайшей осторожностью, словно держал в руках ценнейшее и самое хрупкое сокровище, просматривал взор белых глаз без зрачков, бейкуганов, принадлежащих теневому клону Хьюго Ичиро, слепому кролику. А еще, его ассистентам, с обычными глазами, множеству красноволосых ириенинов Узумаки Вакаши. Но, то, было ранее, днями назад, тогда как теперь, весь процесс изменился, в более прогрессивную сторону, уже как декаду и одни сутки сверху, началось тщательное изучение храма лаборатории Ацуцуки, и, целую неделю из этих 11 суток, огромное множество красноволосых разведчиков Узумаки Вакаши, в настоящем изучали подопытные образцы, оставленные здесь хозяевами ледяного замка, а затем, самые ценные из добытых сведений передавались взору 2 бейкуганов, лучшему из существующих для исследования и познания сути, дадзюцу во множестве миров, дадзюцу, которое в данный момент было обращено к изучению наследия богов, а конкретнее, работам генной инженерии представителей клана Ацуцуки. Но обо всем по порядку. Лаборатория А. В первой лаборатории А находились наземные человекоподобные коконы. Они напоминали собой фигуры людей, проросших капсулами из земляных грядок, обернутых макутаном, подобно скафандру, со спиралевидной маской на лице. Множество этих масок на подопытных были открыты, и потому становились видны детали лиц у людей, находящихся в данных коконах. Если описать их детальнее, то, значительнее всего, приковывали внимание 2 больших надбровных точки на лбу у большинства окаменевших сен-чакрой пациентов, и меньшинства – наличие вздутых вен вокруг глаз, без видимого зрачка. На этом внешние отличия от обычных людей и заканчивались. Лаборатория Б. Во второй лаборатории Б, в висячем положении, располагались множественные коконы, по виду напоминающие гусениц, свисающих на паутине с листьев в период окукливания, и обернутых тонкой древесной кожурой, словно бинтами мумии. Некоторые из этих коконов, будто засохший виноград, были оборваны с ветви древа, и, в распотрошенном каменном виде, валялись на полу. Внешность этих подопытных уже отличалась ярко кричащими, еще большими выраженными надбровными точками, и в отличие от представителей человечества, наличием рогов и обезличенными чертами лиц, с минимальным присутствием мимических мышц, а также острыми костяными шипами в локтях и на кончиках пальцев. Лаборатория С. Последняя же, третья лаборатория С, отличалась от второй лишь содержимым аналогичных висящих на лианах коконов. Но, зато, содержимое данных коконов уже однозначно превосходило людей по многим параметрам, начиная от банальной силы, скорости и прочих прогрессивных характеристик, и заканчивая биологическим отсутствием старения, бессмертием. Нет, по фигуре этих подопытных, все еще можно было установить в них малые признаки Homo sapiens. Однако, в остальном, как индивидуальных внешних отличий, фенотипа, так и ярко выраженных половых признаков у подопытных уже не имелось. Все они были схожи между собой, как бесполые братья-близнецы. Однако, самое интересное и объединяющее последние три означенных лаборатории заключалось в том, что в них находилось множество завершенных экспериментов. Плюс они до сих пор являлись условно живыми, погруженными в состояние сильнейшей искусственной комы, а в исключительных случаях коматозники даже проявляли реакцию мелкой моторики нестареющего бессмертного древоподобного тела. Вдобавок, вторым интересным открытием, объединяющим собой данные лаборатории, была маленькая, но очень значимая вещь, управляющий деревянный шар, вживленный в живой пьедестал, человекоподобную статую из макутана с множеством пустых глаз, и, аналогично находящуюся, в центре каждой из гигантских лабораторий. Эта статуя также являлась неким аналогом медицинской макутан-аппаратуры, смотрителем и одновременно подобием биологического компьютера, управляющего процессами, происходящими в его ведомстве. День 11. Лаборатория А. В данный момент 9 ильянинов Узумаки Вакаши уже сутки неотступно следили за процессами, происходящими в лаборатории А, а конкретнее, за отдельным коконом макутана, напоминающим собой скафандр человекоподобной фигуры. Фигуры, тянущей руки и показывающей всей своей позой агонию боли, происходящих сейчас изменений в теле подопытного живого образца. Сотни метров правее находилась аналогичная группа из 9 клонов с аналогичной макутан-биокапсулой, но уже вскрытая и активно изучающая ее содержимое, отдаленно похожее лицом на якудзу, некогда жившего в городе Анафуку. А еще сотни метров правее расположился явно недавно созданный прозекторский стол, за которым сейчас сверялись полученные образцы на возможность их приживления оригинальному телу Вакаши Узумаки. И данный процесс происходил следующим образом. Организм вскрытого якудзы был буквально разобран по винтику, подобно конструктору, а мутации его изменений просмотрены со всем тщанием врача с 50-летним стажем трансплантолога Иринина, а также дотошного лаборанта и биохакера. Ноги, руки, внутренние органы, кости и мышцы, пробы тканей кожи, слизистых оболочек и отдельных более сложных механизмов, вроде позвоночника, мозга и глаз. Даже волосы якудзы и те были подробно рассмотрены и прошли сравнение с эталонами генов шиноби, кланов Учиха, Узумаки и Хьюга, запомненных идеальной памятью Яманака и, что самое главное, десятилетиями практики Ильинина и медика, руководил всеми группами исследователей Вакаши Узумаки. Он лишь иногда, на короткое время, распечатывал Хьюгу и Чира, проверял бейкуганам заключения главных результатов научников и вновь запечатывал ценного Хьюга Буншина в свежий созданный из болванки запасников у интересного хранилища свиток. Вот начальник лаборатории повернул голову к Буншинам, изучающим останки якудзы, и, вздохнув, с явной кипящей болью в груди, окинул прозекторский стол, спросил клонов: «Ну как, есть хорошие новости, мужики, а, может, порадуете, или снова ждать завтра?» «Да, босс», — ответил глава клонов, под кодовым именем Сильв, названный так в честь Сильвана Рая, первого хирурга, добившегося успешной трансплантации печени. «Есть хорошая и очень плохая новость. С какой начать?» «Давай с хорошей». Дмитрий вздохнул, снова взялся единственной здоровой рукой за место ранения груди, сплюнув кровью, продолжил: «Говори, если новость действительно того стоит». «Безусловно, босс», — кивнул Сильв, показал опытный образец и объяснил: «Бейкуган якудзы абсолютно безопасный. Теория подтвердилась, гены людей и ацуцуки совместимы. Человеческий глаз может мутировать в дадзюцу, даже при наличии дальних ген древа бога и его якоря, чистого эталона, джуби энергии. Однако, именно исключительно чистой энергии древа бога. Значит, оба глаза якудза теперь бейкуганы», — уточнил Дмитрий и, получив утвердительный кивок, горько саркастически хмыкнул: «Из ситуации полного януса, как всегда, меня выручает только наука. Браты, подстрахуйте пересадку глаза. Я хочу своими руками приживить то, что мы создали, очевидно, нашей самой последней кропотливой работой. 5 минут, босс, и ты посмотришь на мир в оба глаза. Ха-ха-ха», — применил человек печать концентрации. «Бейкуган», — вырвалось из груди Дмитрия грома, и вены на его левом виске вздулись, а пересаженный глаз якудзы показал окружающий мир в черно-белых электрик, видящих энергию, в сполохах мерцания. Сфера зрения расширилась до 300 градусов обзора, и в завершении, шестикратное ускорение времени, мозг, подстроил восприятием, под новые возможности, более сильного глаза. «Почему только один глаз?» – спросил клон. «Брезгуешь, или есть другая причина?» «Последний эксперимент», – ответил оригинал. «Проведу попытку эволюции своего глаза. Если выживу, то попробую метод перестройки тела мальчишки Ичиро с применением Ацуцуки Сен-чакры. Со временем, КХМ, ясно». Сильф кашлянул, решился и пошел в наступление. «Босс, а теперь очень плохая новость. Твои травмы слишком обширны», – стал загибать пальцы Буншин, перечисляя. «Кейракуки деградирует, опережая наши прогнозы. Трансплантация заранее обречена на провал. У тебя есть около 2, максимум 3 дней, после чего ты 100% умрешь от отравления слишком агрессивной сен-чакрой. В текущих условиях мы просто не можем всю ее вывести». Извиняясь, посмотрел на Дмитрия клон и обвел руками все окружение. «Фактически, ты стал Джинчурики Джуби на пару мгновений. Джинчурики, нестабильного полудохлого Джуби. И это необратимо. Тебя сейчас убивает. Ирьядзюцу здесь бесполезно, без вариантов. А Ацуцуки?» Взгляд инкарнатора упал на Макутан биокапсулу. Очень недоверчивый взгляд. Рекомбинация органики в древо коконе происходит намного быстрее даже самой ускоренной регенерации Ирьядзюцу. Ведь так, вы точно перепроверили, если честно? Ответно, кивнул Сильф. Это твой единственный, хоть и очень рискованный шанс, босс. О рисках сам знаешь, нереально большие. Ага, останусь без члена, бесполым уродом. Или опять кашлянул кровью Дмитрий, вообще, стану овощем, пускающим слюни. Но, если тебе повезет, перехватил диалог Буншин и как мог, подбодрил босса, то вновь станешь Хьюгой. Время тикает, чем дальше, тем меньше шансов. Так что, решайся. Через 5 часов, дождавшись созревания кокона второго якудзы, Дмитрий Гром поднялся наверх, посмотрел на яркие чуждые звезды и, оставив завещание, если кто-то найдет его наследие, погрузился в объятия тьмы древа бога. В Макутан кокон, напоминающий своим видом биологический скафандр, уходящий своими корнями во мрак пуповины земли. 5 часов долой. В данный момент тело инкарнатора плавало в растворе мутной биологической жидкости, соках древа бога. Сознание Дмитрия постоянно подавлялось внешними процессами управления. Клетка за клеткой, менялся весь организм. Однако, несмотря ни на боль от перестройки костей, прорастания нервов, ни на попытки интоксикации усыпляющими веществами, ментальная область сферы сознания, именуемая чакра-системой, инь-памятью, словно охранник продолжала следить за процессами мутации тела. По методике Яманака, первые преобразования, аналогично якудзам, начались с костной системы. Клеточное деление ускорилось, схожестью с зиготой, делящейся многоклеточным эмбрио. Дальше пошла эволюция. Стволовые клетки цикл за циклом менялись, делились, и, все больше, само тело, мышцами взахлеб, пило энергию древа бога. Третьим этапом началась имплантация. Вторичный процесс формирования костей, называемый остеогенезом. Синтез материи постепенно перерастал из количества в качество. Новая клеточная масса прямо прорастала старую, выпивала ее, словно полезный вкусный энергетик, и далее разрасталась через костные ткани, а затем мышцы и кожу. Ноги, руки, грудь, шея, голова, мозг, все ткани тела, согласно программе очистки, заложенной при рождении, постепенно очистились и под внешним руководством кокона биокапсулы подстроились адаптации к поглощению сен-чакры. Как только этот процесс стал стабильным, в Кейракуки, запрограммированной внешней надстройкой, сразу хлынула энергия, после чего и начала расширять чакра-систему. Разветвлялись и упрочнялись чакра-каналы, образовывались и сдвигались тенкицу. Опять же, все двигалось по протаренной тропе. Ноги, руки, спина, чакра-источник, и только в самом конце – мозговые чакра-каналы. Обновление организма медленно текло своим чередом. Многочисленные образцы сотен местных удачных мутаций давали надежду на позитивный исход. Также в копилку шло наблюдение опыта предыдущих экспериментов якудза и контроль с позиции Каге Буншинов, медиков, смотрящих за процессом извне. Организм Узумаки являлся намного более чистым, и близким к исходному образцу внешних триггеров, установленных в паттерн древа Бога. А потому, глобальные изменения протекали гораздо быстрее, четырехкратно быстрее, и спустя 6 часов почти завершились, как вдруг, на сознание инкарнатора, обрушился страшный удар, и его разум, инь энергии, вышибло из тела Вакаши, убивая, а на вольготное место заселился вторженец, инфильтратор самого древа Бога. Он стал подчинять себе новую плоть, клетка за клеткой, жестко подавляя рефлексы самозащиты, спинной мозг, головной мозг, чакра-систему, память. Но, внезапно, был обнаружен еще один, слабый ментальный слепок, Узумаки Вакаши, и чужак моментально накинулся на него, уничтожая, всеми силами, стирая и вытесняя саму суть настоящего хозяина данного тела, пока полностью не уничтожил сознание красноволосого Узумаки, а затем, аналогично, внезапно, резким копьеносным ударом инь-энергии, чужака, пробили, серьезно его ранив, при этом, Дмитрий накинулся на него, и завязалось сражение, за жизнь, беспощадное, быстрое, наконец, спустя еще, час, кокон открылся, и, как только вся биожидкость из него вытекла, окружающие и настороженно смотрящие кагебуншины расслышали еле разборчивый, но постоянно, будто агрессивный марш, шепот нового хозяина тела. «Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку. В Африку гулять, в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять, в Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей, он бегает по Африке и кушает детей, гадкий, нехороший, жадный Бармалей, и сознание с подсознанием под деревом сидят, и сознание с подсознанием детям говорят, Африка ужасна, да-да-да, Африка опасна, да-да-да, не ходите в Африку, дети, никогда». Но сознание и подсознание уснули вечерком, а Вакашечка и Димочка в Африку бегом, в Африку, в Африку, вдоль по Африке гуляют, фиги финики срывают, ну и Африка, вот так Африка, оседлали древо Бога, покатались немного, ну и Африка, вот так Африка, с Зицу на ходу поиграли в чехарду, ну и Африка, вот так Африка, вышла мерзость к нам, и втащила по мордам, распахнула злую пасть, и давай, со злостной силой, весь чердак с Wi-Fi шатать, практически бесслышно шептал последние слова человек, и, только начал затихать, как его перебил ворвавшийся в лабораторию клон, с радостной физиономией, после чего, увидев начальника, еще больше обрадовался ему, и в конце, довольно завопил, представляешь, босс, пока, ты, нежился в джакузи, я, узнал, что подобное Рьючида, время, здесь течет, гораздо быстрее, в целых д. Однако реинкарнатор не стал его слушать, а в ответ, заорал, оглашая округу как бешеный брызгая слюной, никогда, слышите, никто, меня, больше не засунет в свиноматку Джуби, только попробуйте, порву аспидов, всех. Книга вторая, шаг 25, карма чакры 2, шаг 25, контратака, раннее утро, долина завершения, солнце взошло, освещая сражение на водопаде, превращая его в арену смертельного противостояния. Шимура Данзай и Учиха Фугака стояли друг против друга, не шелохнувшись даже после команды Сандэми, к бою. Вода билась о ноги обоих шиноби, накатывая шумом и пеной. Ветер нес шепот толпы, ожидающий действия, ловящий взглядом всю обстановку. Бойцы корня, анбу, патриархи, наследники, клановые и простые джонины обжигали множеством взглядов. Не каждый год монстры уровня Каге сражаются насмерть. Оттого, все старались впитать до мельчайших подробностей, запомнить и передать своей крови, чужой опыт, тем самым усилив собственный выводок. Джонин и Канахи отлично понимали, что сражение подобных людей, это в первую очередь, именно битва Кекки Гинка и наследия Учиха, против десятилетий опыта и мастерства бывшего патриарха Шимуры. Все ждали, и, вот, оно, наконец началось. Куной в руках тени Канахи, напитался паутиной чакры, заставив воздух вибрировать, Фугаку уже активировал шаринган и тому и зрачки в его глазах закрутились по часовой. Шимура напитал кунай еще большим количеством ветра, а затем, с холодным взглядом, первым шагнул вперед, и моментально бросил сверхскоростной снаряд, свист и, через доли секунды, тот, вспорол воду, и, сразу взорвался, окатил водой Учиху, который бежал на сближение, уклонению выбрав прыжок. Находясь в воздухе, красноглазый выдохнул, встречный огненный ход. За мгновение пролетели печати, крыса, тигр, собака и обезьяна, после чего полыхнула дзюцу, катон, хосинка цумабини, техника багрового отшельника феникса. В Шимуру полетело множество сюрикенов, которые еще через мгновение воспламенились. Подожженные снаряды, высоко, разлетелись в разные стороны по округе, и на огромной скорости, окружая, рванули к цели, чтобы впиться и сжечь ее. Данзо же ответил на это своей самой первой и более сильной стихией, футоном. Пальцы моргнули печатями, крыса, змея, лошадь, собака, затем набрав воздуха, он отпустил волну ветра, что разошлась вокруг него во все стороны. Футон, шинкуха, стихия ветра, вакуумная волна, прошептал глава Анбуне. Ветряной смерч образовал сферу, она быстро расширилась, продолжая охватывать 360 градусов направления. Образовались множественные воздушные лезвия, отразив абсолютно все сюрикены, а фронтовой частью стихия устремились в лобовую к противнику. Фугаку же, без всяких печатей, закрутил вокруг правой руки спираль конуса мощного пламени, и уже приземляясь, ускорившись, тихо сказал: «Катон, Тенра Кошин, стихия огня, огненный меч Тенра». Чакра огня из руки сформировала огненный меч, при соприкосновении с которым более слабая стихия, в кругу пяти элементов, воспламенилась и быстро истаив, исчерпала себя. Между врагами осталось меньше 100 метров. Шиноби постепенно сближались, по кругу, спиралью, чтобы отвлечь друг друга, в размен шли кунай. На открытом пространстве зазвучали множественные взрывы кибакафут. Брызги вакуумных детонаций сотрясали все озера. Ба-ба-бах! Особенно мощно гремели теги главы Анбуне. Все, кто наблюдал бой, сейчас осознали, что против обычных печатей, бомбы Тинеканахи являлись троекратно мощнее. Конечно, и обычный взрывтик наносил серьезные повреждения, причем, даже Джонину, особенно будь он в упор. А, вот, данные снаряды, вообще разорвали бы на куски даже шиноби Аранга. Это и то, что Шимура имеет карман с расширением пространства, откуда собственно и брались бесконечные бомбы, стало очень неприятной новостью для многих из оппозиций. А будь здесь любой Узумаки, так вообще заскрежетал бы зубами на воровство подобных фуин. Вдобавок, многие из взрывтигов корневика оказались с неприятным сюрпризом, осколочной начинкой сжатой стихии футона. И, если бы не Шаринган с броней Узумаки, то Учиха уже получил бы пару легких ранений. Ранений, которые в дальнейшем могли повлиять на исход. Отчетливо понимая подобный неблагоприятный расклад, Фугаку пошел активнее сближаться, тем самым, пусть и немного, но ограничив врага в метательных средствах. Да, естественно, броня Узумаки его отлично защищала, это уже многие осознали. Она сводила весь входящий побочный урон, как физический, так и ниндзюцу, по крайней мере, пока что. Но тут были и минусы, и, похоже, противник их осознал. От звуковых повреждений среднего уха, а следовательно микроконтузий, броня не спасала как таковая. Потерять чувство слуха в подобных сражениях было очень опасно, и потому, отразив кабукуна и контратакой своих сюрикенов, Учиха еще сблизился в тайдзюцу, применил клановый перехватчик и начал давить Шимуру, повышая скорость и количество обратных ударов. Через 10 секунд общая скорость атак так возросла, что обычный глаз пасовал перед тайдзюцу двух бойцов. Движения ударов размылись, локтевые контрудары ката стали мелькать руками Фугаку словно пропеллер, а Шаринган не давал оппоненту даже шанса перейти в нападение. Битва продолжалась, удары металлокаститов рождали звук скрежета, ниндзя метались и вворачивались в защиту друг друга, словно пружины, уклонялись, расходились и сближались. Ни одно движение не являлось лишним, ни один ход не был пустым. Каждый удар был искусно спланирован и исполнен. Вперяв глаза в своего врага, Учиха читал, как Шимура использует любые средства к атаке. Даже ято неизвестную до сего дня амуницию, Шаринган, пусть с небольшим запозданием из-за фуин подавления чакры, но мог прочитать. Враг применял все, не брезгуя атаками невидимыми обычному глазу, заставлял Фугаку вдвойне осторожничать. Плевался воздушными пулями, выпускал лезвия ветра, напитанные отравленным газом, и, при первом же шансе, вел внезапный обстрел скорострельным многозарядным синбон-арбалетом, основанным на фуин. Дадзюцу разглядела, что головки одних из этих синбонов были отравлены, другие, даже при легчайших касательных попаданиях в броню, сразу взрывались. Противник, после небольшой схватки тайдзюцу, сейчас, старался держаться средней близкой дистанции. Он выматывал, тратил свою амуницию с бешеной скоростью, и, пока та не закончится, очевидно установив скорость противника и количество его чакра-затрат, вообще не хотел входить в близкий клинч. Аналогично обстояли дела с применением гендзюцу. Глава Не, к огромному удивлению и восхищению многих, до сих пор не открыл свой единственный глаз. Он спокойно продолжал сражаться вслепую и постоянно давить амуницией. Давить и давить. Стрелять наплечным самострелом, швырять самые разнообразные бомбы. Газовые, дымовые, звуковые, световые, паралитические с элементом стихии молнии и прочие. Данза не оставлял окна для применения иллюзии Учихи, от слова вообще. Так продолжалось какое-то время, пока Фугаку не осознал, что чакра расходуется быстрее, чем он рассчитывал, а потому сам решил применить не стандартный ход, а конкретнее, иино-джитсу. Он прыгнул вверх, избегая новой контратаки Шимуры, и со всем импульсом ударил мечом Тинра, воспламеняя одежду врага. Огненный бур клином за долю секунды выстрелил подобно лазеру, примагнитился сам и пробил грудь одноглазого, воспламенив его тело. Капли огненной лавы брызнули на озеро, создавая волну испарений. Спина старика вздулась, тело обуглилось за секунду, после чего он взорвался и через секунду развеялся Каге Буншином, почти незаметным испарением чакры, потраченной на замещение Кавареми. В то же самое время 9 взрыв-тегов уже приближались оттуда, где Шаринган не мог видеть, а контуженный слуховой аппарат, соответственно, слышать скрытые атаки прямо в спину Фугаку, поскольку под бесконечным натиском шумовых гранат красноглазый потерял слышимость правого уха и на него же оглох. Нет, патриарх красноглазых почти успел среагировать, отбив 8 кибакунаев, однако последний, пропущенный в спину, пришлось брать на броню, и она вновь не подвела, защитила его. Казалось, запасом амуниции Данза Шимуры просто нет конца. Уже минуту он продолжал закидывать Фугаку Учиха. Старик не сбавлял натиска. По синбонам, кунаем ветра, разнообразным гранатам, ловушкам с задержками, они, всплывая, оставались маскироваться на поверхности озера, подрывая заряды в самый неудобный момент. Сейчас многие молодые джонины ниже Эранга отчетливо осознали, а старики вспомнили первую, вторую и третью мировую, а также то, что является собой настоящий бой мастера тактика Данза Шимуры, который сражался будто играл доской сёги, постоянно гоняя оппонента туда, куда ему нужно, и тем самым нивелировал большей частью его кеткигинкой преимущество, знаменитый шаринган. Умы соперников сейчас были наполнены размышлениями о следующем тактическом шаге, о слабости и уязвимости противника. Шиноби наблюдали за каждым движением, каждым сигналом, готовые незамедлительно реагировать и использовать любую возможность, чтобы убить, покалечить или минимум выиграть время с позицией, а затем вновь сделать неожиданный тактический ход. Постепенный накал дуэли Шимуры против Учихи настолько возрос и захватил окружающих, что многие, а особенно Яманака с Учихами, и скрытых Юги, начали в полуоткрытую, с помощью техник разума и, плюс, дадзюцу, запоминать ход сражения. Ни один из них не хотел уступить, то, как оба шиноби уровня Каге, стремились достичь своих целей в этом смертельном и неимоверно быстром бою. Пошла вторая минута, а Шимура все не сбавлял обороты. Он прощупывал скорость реакции противника, питал все сильнее свою амуницию ветром, бросал, бесконечно взрывал, давил и давил. Многие дадзюцу шиноби уже давно вели счет затрат амуниции Данза, и чем дальше бой длился, тем удивлению больше и становилось этих дадзюцу обладателей означенных кланов, а также людей вроде как Ашихатаки и представителей Яманака, что сейчас аналогично, неотступно смотрели, чтобы потом в замедленном виде восстановить сражение в памяти. Запас тени Конохи уже перевалил, превысив невероятные 40 боекомплектов, и все продолжал расти и расти. Сейчас очень многие поняли, что, казалось бы, даже столь малое преимущество в виде печати хранения Фуиндзюцу в руках шиноби С-ранга приобретает поистине чудовищный наступательный, а особенно оборонительный потенциал. Старики-наблюдатели сразу вспомнили кровавые бои Узумаки с их тактикой уничтожения врага подавляющей мощью неприятных сюрпризов, волчьих киккаев и скрытых ловушек Фуин. Шимура подобно красноволосым, остервенело, не давал приблизиться к себе, бесконечно расходуя боезапас, и, медленно, постепенно, но регулярно, таким образом пожирал чакру противника, заставляя, как уже многие поняли, Учиху неизбежно слабеть, с каждой секундой. Сражение велось уже даже за чакру, крупицы ее лишних затрат, и, качество амуниции, в этом играло огромную роль. У наблюдателей боя, появлялись, вопросы, откуда Шимура взял столько самого лучшего качества, ведь Узушия, было разрушено, а вслед за тем, отгремела третья война. Узумаки, как многим известно, не поставляют Анбу амуницию, пошли шепотки по толпе, или же, теперь, поставляют, либо, вообще, читалось во многих взглядах, секреты Фуин Дзюцу были нагло украдены корнем, вместе с Анбу. Хирузин Дона подошел к лагерю старых ястребов, Инаичи Яманака, а вместе с ним, молчаливой поддержкой Хиаши Хьюга. Позвольте поинтересоваться, на что получил согласный кивок и продолжил, откуда у Данзо Шимуры Дона столь огромный запас боекомплекта Узумаки. Насколько известно, официально, клан Узумаки, Анбу не продает личные фуин разработки, или, я ошибаюсь, все, верно. Степенно кивнул Сандэми и легко придумал ответ, хотя в душе сам очень хотел задать Данзо подобный вопрос. То, что вы видите, уважаемые, личный запас Шимуры Дона, приобретенный, еще, с давних времен, Первой мировой войны Шиноби. Это было задумано, для контрразведки, корень, самим, Нидэми. И далее, воплощено Канахагури но Сата. К разговору двух патриархов, а Инаичи, только что стал патриархом, просто об этом пока не знал, сразу прислушалось ближайшее окружение Сандэми, Утатанука Хару, Хатаки Какаши, Нара Шикаку, Акими Чичоза и другие джонины элиты, плюс, естественно, люди Анбу. Но, как же так, переспросил громко, один из подошедших чунинов, подосланный, специально, по просьбе Хиаши, а Инаичи молчаливым кивком подтвердил неудобный вопрос, ведь, с тех пор, прошли, целые десятилетия, а, любые кибакафуды, приходят в негодность, уже, спустя всего год, ну, максимум, пару лет, ао, Хирузин улыбнулся доброй улыбкой, но про себя, на карандаш, взял наглеца, тут, все достаточно просто, не думает же никто, что Узумаки дерут цену, в три дорога, просто так, спросил, и сам же ответил, нет, Узумаки, в отличие от любых других фуин-продавцов, берут рынок исключительно высочайшим качеством своих мастеров. Когда ты покупаешь продукцию Узумаки, Сандэми пыхнул трубкой, продолжая рассказ, то можешь быть точно уверен, что пройдут годы, десятилетия и, возможно, столетия, но их фуин будут работать, несмотря ни на что, непременно так, как описано в поясняющей инструкции к любому виду их оружия. Влага, вода, ударостойкость, сопротивление электричеству и все другие негативные последствия, все это, несущественно. Конечно, если ты купил именно, их фуин. Потому, именно, такая цена. Важно вставила у Татаника Хару, далее фыркнув, закрыла неприятный вопрос. И, как следствие дефицит, на подобный редкий товар. Каждый шиноби должен уметь находить лучшие и собирать свой неприкосновенный боезапа. Но, Кунаичи не успела закончить, ее, как и прочих, опять со стороны водопада, прервал мощный взрыв, колоссальный, в самом сердце долины завершения, в центре озера. Ба-ба-бах, затрясло землю вибрацией, после чего вся вода поднялась гигантской волной, накрыв с головой, даже статуи Хаширамы с Мадарой. А, через секунду, соответственно, спасаясь стихии, на них запрыгнули Фугаку Учиха и ученик Нидэми Синджу. И вот тут, к удивлению всех, повязка на Данзо упала, рассеченная ударом куная Фугаку, а из-под правого глаза Шимуры горел Бейкуган. Какого хрена? Взревел, активировав свой Бейкуган, Хьюга Кизаши, молодой старейшина клана. А Хьюга Хиаши подошел к Хирузину с Хатаки Какаши, очень пристально посмотрел в глаза Хатаки, затем, Сандэми и отдельно, расставляя акценты, буравя взглядом Шаринган Какаши, по словам, задал логичный и всем очень-очень интересный вопрос. Так вот, почему Анбу требуют Хьюг? И, непременно, из старшей семьи, а, Мангикё Шаринган, Хатаки, забрали и скрыли, а теперь, еще Бейкуган, Анбу не решили тишком воровать, или это, как понимать, кто-нибудь мне ответит, будьте любезны, может, вы, Сандэми Дона, книга 2, шаг 26, карма чакры 2, шаг 26, Контратака. Часть вторая. Раннее утро. Долина завершения. Солнце слепило, освещая статуи Мадары и Хаширамы. Сражение на водопаде замерло под взглядами сотен шинобилиста. Ветер нес зловещий шепот, предвещая начало исхода сражения. Тень Канахи с ледяным спокойствием в глазах шагнул вперед и направил кунай прямо в лицо Учихи. А затем он спокойно снял бинты с глаза и, промораживая своим голосом, уверенно, по словам заявил: «Продолжим, или без преимущества, Гиндзюцу, передумал». Инем, смело уперев глаза в своего соперника, Шимура заявил поступком, что готов использовать любые средства для победы. «Ты уже проиграл», — ответил Фугаку, усилив с помощью чакры голос. «Проиграл, украв Бейкуган, и нарушил главный устав Канахи, суть ее образования». Толпа, что стояла в округе, затаив дыхание, пока слушала разговор шиноби, ловила каждое слово, ожидала ответа тени Канахи. И, естественно, видя это и понимая важность момента для создания прецедента, глава Анбуне не заставил долго себя уговаривать. Заявил: «Проиграл, хах», — послышался уверенный голос. «Бейкуган, я изъял у отступника Хьюга Мукая», — выдохнул Данза. Однако, видя гнев многих, Хьюга уточнил крайне холодно: «А поскольку вы, совет кланов, лишили меня звания шиноби, то законы ниндзя Канахи на меня больше не действуют, как гражданского Канахагури Носата». И еще громче озвучил: «Дадзюцу, мой трофей, бросьте вызов гражданскому и заберите Бейкуган, конечно, если кто-то из вас изъявит желание». От абсурдности ситуации слов Шимуры клановые шиноби напряглись очень сильно. Естественно, кому понравится такой прецедент, того, что ранее не было, но Жамевю налицо, как следствие, крайне быстро вспыхнуло: «Твои слова наглые, чушь», — аналогично выдал Фугаку. «И дыра закона Канахи, этот мир шиноби, в нем, чтобы знал, правит сильнейший», — выплюнул Данза. «Эта стратегия и закон Канахи никто не нарушил, поэтому поздно, принимай или сдавайся официально». Слабому старику, гражданскому, отбившему вызов шиноби, представители Ичизаку хмуро встретили дичайшую наглость Шимуры, его уверенность в собственной силе, мощь и теперь уже философию старого ястреба. Нет, все кристально чисто понимали, что лазейка закона закроется невероятно быстро. Наглеца удавит, причем однозначно, но самое смешное, время упущено. Ситуация молниеносно сама разрешится. Однако, пока встревать никто не хотел. А зачем? Все в любом случае будет в пользу совета кланов Канахи. Без вариантов. Логично, спросил себя каждый и ответил же сам: если подумать, то очень даже логично. А именно, Шимура — труп, его песня спета. Пачкаться экскрементами в политическом вакууме — спасибо, но нет. Поэтому понимающие люди предпочли ждать развязки. Данза незаконным арестом скроется без сомнений. Отступник уровня Каге в текущих раскладах геополитики, Кума с их идеальным джинчурики, отсутствие барьера Канахи, потрепанная родная армия и ослабление Кьюби не нужен. Вдобавок, незаконный арест означает удар контрразведки. Плюсуем сюда мощь бойца уровня Каге, связи, компромат и гремучая смесь. Если Фугаку умрет, что на руку абсолютно всем, ослабит Учиха. Идеальный расклад для трупа Шимуры и полученным преференциям кланом Канахи. А преференций там очень много. Словом, Шимура силен. Право силы, без нарушения закона, опасный прецедент революции. Бред, однозначно. Но подобное оказалось возможно. Закон формально никто не нарушил. Все просто. Данза и раньше был мизантропом во имя философии недоиме интересов Канахи. Но то было раньше. А сейчас, своей выходкой, он официально стал изгоем. В общем, одним словом, Данза – мертвец. Политически, социально и натурально. Ну а пока, Сукцванг, ситуация, развивая себя, преодолела, что логично, выход следующим образом: руками основателя Канахагури Носата, клана Мучиха. «Хаен, тебя разоблачил», — добавил Фугаку. «Теперь убью». Смело глядя глазом на чакра-каналы соперника, Шимура понял, что Учиха начинает выкладывать свои козыри для победы. Он сам был вынужден применять подобные меры. Данза прыгнул вверх, избегая новой атаки Учихи, и со всего импульса ударил своим мечом вскрывая часть вражеской брони. Искры плазмы брызнули на водопад, создавая мрачную картину под названием «Узумаки Йорой». Пальцы Данза мгновенно пролетели печати, крыса, змея, собака, и выдохом зазвучала быстрейшая техника. Ранга С, футон, шинкуринпа, стихия воздуха, вакуумный меч. Полетело огромное количество режущих ветряных потоков, напоминающих собой большую секиру. И, как бы Фугаку не уклонялся, но даже Шаринган не способен проследить подобную скорость такого количества атакующих лезвий со всех сторон. Бах, кабум, шарах, бзззз, дадах, бабабах, бум. Как только Учиха пропустил лишь одно попадание дзюцу С-ранга, цепной реакции, попало еще 7 штук. Лезвие меча, пылая чакрой, забивая сенсорику, одно за другим, подкинуло в небо жертву, а затем, как пираньи рвут пострадавшего, на Фугаку, обрушилась комбо-дзюцу, вакуумный меч. Пока большинство пыталось осмыслить ниндзюцу, все обладатели дадзюцу уже разобрали и поняли, что таких быстрых техник Коноха не видела еще никогда. Футон, после молнии, быстрейшее явление, но в отличие от первой абсолютно невидимо обычному глазу, и что плохо даже для дадзюцу, оно, насыщение чакры прячет атаки футона и шаринган пропускает урон, только частично, но этого оказалось достаточно. Футон, шинкуринпа, стал козырем Данза, против которого не тянул шаринган. Скорость восприятия уступала количеству сотни. Учихи-наблюдатели сразу поняли, Фугаку, мертвец, если сейчас чудо не спасет его. Пыша-ша-ша-ша. Поднялось облако пара от крушения упавшего с неба. Глаза всех окружающих разглядели, как шипят фуинканзи, брони Узумаки. Джонины отчужденно смотрели, как Узумаки Йорой вспыхнула чакрой узоров. На мгновение, и вернулась привычному виду. Весь урон отразился, доспехи скрипом, но прошли испытания и готовы были дальше служить. Прочувствовав опасность футона, красноглазый отпрыгнул, сделал маневр, который редко позволяют даже самые опытные ниндзя. Он набрал в грудь больше воздуха и, в пику врагу, пролетел 5 ключей, тигр, лошадь, крыса, собака, тигр, выдал мощнейшие двойное комбо-дзюцу. Хтоц, первое, катон, бинджи-гума, стихия огня. Техника красного паука. Дзюцу сначала выстрелила конус багряного пламени, из которого затем появился огненный паук, который устремился в противника сверхбыстрой скоростью, а затем новый и еще третий паук, мчащийся как болид, самонаводкой. Втац, второе, катон, йен-но-дагики-джитсу, стихия огня. Техника пламенного выстрела. Пока пауки на бешеной скорости охотились за Шимурой, Фугаку атаковал его чередой взрывающихся лазерных выстрелов, блокируя пути к отступлению. Снова и снова, без остановки, патриарх атаковал. Бешеный темп комбинаций двухоранговых дзюцу не давал Данзе не то, что ответить, а избежать всех атак. Даже Бейкуган не справлялся с количеством лазерных выстрелов, а маневры уклонения от пауков не позволяли сбежать. Одежда, не укрепленная бинтами фуин, сгорела и оголила торс Данза до пояса, и, к удивлению всех, 50-летний старик явил крепкий торс подтянутых жилистых мышц, надлежащих более 30-летнему человеку, но никак не ветерану Первой войны. Утата Никахару подавилась слюной, пока подбирала челюсть, завистливо, глядя на сокомандника. По-новому, она оценила Шимуру, в то время как Хирузин таращил глаза и выкашливал легкие табаком. Кхакхе, неплохо. Оглядев свою тень, восстановил дыхание Сандэми. Данзакун прятался за тростью хламиды. И, пока я занимался бумагами, старый друг качал тайдзюцу. Клац, бульк. Отпали щитки фуин на локотника тени Конохи. Металл весь оплавился, оставив ожог на плече левой руки. И аналогично, пластины, закрывающие грудь. Броня Данза осыпалась, отработав свою роль. Теперь его руки скрывали только термобинты. Фуин усиление. Старик быстро понял свою уязвимость, а потому распечатал маскирующий топ длинными рукавами и, не давая читать себя шарингану, накинул его. Оглядев Узумаки Йорой своим бейкуганом, Данза хмуро заметил, что после 8 S-ранговых попаданий броня врага ослабла лишь на 5-ю часть. Этого слишком мало, подумал Шимура, а ранговые повреждения ей нипочем. Нужно больше S-ранговых повреждений за один временный промежуток, а значит, под удивленные взгляды противник Фугаку создал двух ивабуншинов, земляных клонов. И, пока Хирузин компания принимала тот факт, что сокомандник Футону освоил дотон, а клоны активно отвлекали Учиху. Данзо сделал ход, который как Хьюги, так и Учихи не ожидали увидеть от 50-летнего старика, а потому удивились, причем неприятно. Под Данзо взорвалась маскирующая энергограната. Клетки Хаширамы внутри тени Конохи вспыхнули чакрой Синжу, укрепляя организм. Открылся усиленный доступ регенерации Синжу. А мгновением далее в левом полушарии мозга зажглась особая точка Тенкицу. И из облака чакры гранаты прозвучал голос: «Великие врата, врата начала, открыть». И сила хлынула, открывая возможности тела, в отличие от нормального состояния, при котором доступно лишь 20%, на 100%. Врата исцеления, открыть. Тенкицу правого полушария мозга распахнулась. Физическая сила взлетела, а выносливость наполнилась энергией заново, будто бой только начался. Врата жизни, открыть. Спинной мозг пропустил через себя огромные чакра-потоки. Значительно увеличилась сила и скорость. Ток крови внутри организма ускорился, а кожа тени окрасилась в красный цвет. Огромный столб чакры исторгло тело мужчины. Спиралевидной молекулой ДНК эта чарка окружила его сферой и устремилась ввысь облаков. Вода вокруг закипела, а через секунду человек, что стоял на ней, окрасился аурой синего цвета, шокируя всех демонстрацией внутренней силы. От увиденной мощи у многих ниндзя Конохи шоком натурально повылезали глаза. Сейчас Данзо пылал костром чакры чудовищной мощи. Сила натурально сгустилась вокруг него. Даже Сандэми удивлением раскрыл глаза. Врата боли, открыть. Спинной мозг расширил пропускную способность поясничных энергопутей. Регенерация Синжу рухнула в ноль. Однако, значительно увеличилась сила и скорость шиноби. Эмоции заштормили. Тело включилось на предел всех возможностей. А мысли: «Учитель Табирама, сегодня, вашей волей, прямо сейчас». Мощнейшим выплеском чакры ученик Нидэми освободил рывком руки, сшибая воду округи десятками метров вокруг. Его волосы вслед за лицом взвелись вверх, и, сжигая глазами Учиху, он про себя проговорил: «Во благо Конохи, я позабочусь о...» А затем старик просто исчез. Дадах, опять в челюсть, подбросил в небо Фугаку, и пусть тот увидел лоу-кик, но отвлекшись на суицидный взрыв Ивабуншина, земляного клона, среагировал поздно, и, задрав подбородок, от удара Апетта улетел в небеса. От силы лоу-кика Шимуры вода под Учихой остаточным призраком устремилась, преследуя жертву, в воздухе догоняя ее. Пока прочие люди искали бойцов на воде, Учихи в неверии шеринганами наблюдали полет патриарха над водопадом истины. А Хьюги, осознав скорость тени Конохи, таращились небеса шоком во весь Гейкуган. «Быстро!» — впечатлено прошептал Хирузин. Узума Киёрой гудением защиты огласил воздушное пространство, спасая Фугаку. Но удар Данзо силовым импульсом прошел сквозь броню. Не долетев апогея, Учиха раскинул ударом инерции руки, беспомощно харькнул кровью. Всего секунда прошла. Зрители продолжали искать бойцов на воде. Хирузин, наблюдая невесомость апогея Фугаку, улыбнулся, прищурившись добрым взглядом, и продолжил со всеми Хьюгами и Учихами внимательным образом смотреть в небеса за другом, убийцей ранга С. Даже Какаши расширил неверием глаза в три размера, обронил челюсть, открыл удивлением рот и тихо промямлил: «Эмма, потоки не успевают за скоростью Данзодона». Патриарх Учиха только достиг апогея и начал падение, а Шимура был уже на поверхности озера и снова мчался к врагу. Его опять закрыло Узума Киёрой, выдохнул Данзо. «Хорошо, тогда как насчет этого?» Сделал рывок, подпрыгнул и оказался в воздухе, прямо перед лицом Учихи, а затем, с применением чакры ветра, ударил по челюсти. От мощнейшего хука Шимуры разошлось двойное воздушное кольцо, 10 метров, эпицентром которых стал тень Конохи. Сила атаки швырнула противника с небес в воду со скоростью пули, но не успел он упасть, как ученик Нидэми появился у него за спиной и снова апеттом запустил красноглазого в небеса. Фугаку, пока его били, пытался найти шеринганом противника, однако тот всегда появлялся из слепой зоны, и лезвием ветра натурально каждым хуком старик выбивал кровь из него сквозь броню чистым импульсом физики. Количество ударов Шимуры росло за секунду кратно 5. Казалось, он просто освоил хождение по воздуху, и теперь было видно, как избивают красноглазого, словно боксерскую грушу, не давая ему даже упасть. Бамс, дум, шарах, ба-ба-бах, бах. Виднелись вспышки, а также звуки ударов столкновения кулаков теней брони. Что, хрипя кровью, ошеломленно дохнул Фугаку, Узумаки Йоры она, а меж тем, Данза, продолжал, бить и бить, 10, 20, 30, 50, 80, 90, броня не справляется, думаешь, упадешь, вниз, так легко, выдохнул Данза вопрос, и ответил на него, сам, если это, разрешу я, Хьюго Хиаши, что Бейкуганом глазел воздушную битву монстра Тени Канохи, шокированно проговорил, биджева маска одежда Шимуры, скрывает чакра-каналы, а один удар ветра и смерть, без брони, это реально Шимура, ошеломленно таращились, аналогично шептали советники Хьюга, когда он стал таким, гражданский старик же, подпрыгнул тем временем, пробуравил Фугаку своим бейкуганом, собрал единую точку лезвия ветра, дуга воздуха изогнулась, занес и, в спину обрушил филигранный удар, столкновение с водой оказалось чудовищным. Огромный цветок сотнею кубических метров разметало по озеру. Волны брызги и пыль потоком хлынули на людей. Кроме Дадзюцу обладателей все закрыли руками лицо и глаза. Ветер сносил шиноби не успевших себя закрепить. Обзор был перекрыт. Слишком быстро, чтобы сказать, что случилось. Взволнованно прокричала Утата Никахару. Но, через 5 секунд вода схлынула. И, открылся обзор. Еле дыша, лежа на озере, медленно поднималась грудь Фугаку Учиха, рот и остальное лицо Алоглазого было в крови, руки мелко тряслись тримором, однако сознание не покинуло сына Индры, Узумаки Йорой защитила его, невероятно, прошептал Шимура, он смог пережить атаку, после лезвия ветра, боли, таман, врата предела, открыть, чакра Шимуры хлынула в живот, скорости сил рванули мощью двойного порядка, Данза исчез, ультравысокая скорость, обрушилась на патриарха, и, Узумаки Йорой, пропустила удар, лезвие ветра вспороло глаз Фугаку, отрубило ногу, он отлетел, броня засияла звездой, от новых ударов ученика Нидайме, гудение фуин защиты переросло в дикий визг, сработал экстренный аварийный сверхрежим, характеристики Узумаки Йорой поднялись на 200%, появилось множество трещин в защите, 9 секунд и, вспыхнула мысль патриарха, после чего, он, закричал, Сусана, книга вторая, шаг 27. Карма чакры 2, шаг 27, лес смерти, команда эвакуации, Ичиро Хьюга, в рассветном Шино Мари, объятом руками полумрака и темноты, двигалась команда эвакуации Синжу. Мощные деревья, достающие сотнями метров неба густым природно-энергетическим фоном, скрывали людей. Широкие заросли крон древних исполинов, постоянно сопровождали шиноби, листопадом от среднего уровня высоты этих самых деревьев, а также холодный, стелющийся у земли густой пленкой тумана. Воздух в этом мрачном лесу являл коктейль энергии, которая вибрировала вокруг, создавая выбросы эманаций сен-чакры, особой сенсорной аурой данного места. Густая растительность, что была, словно живая, скрывала невидимые опасности и делала каждый шаг в этом причудливом лабиринте полным опасностей и подозрений. Хищные звери, агрессивные твари и прочие эксперименты, живущие Шино-Мари охотой, предвкушающие скрывались, как в стволах мощных древ, так и пользуясь чакрой, и обладая зачатками разума активно наблюдали за потенциальным завтраком, спешащие команды. Также, лес смерти натурально кишел ловушками, построенными Такуби Цунинзя и спрятанными в самых неожиданных местах, ловушками, которые дополняли природную опасность Шино-Мари. Агрессивный эксперимент Макутан периметра, пожирал любого неосторожного человека, приманками и хищностью обитающей в вечных тенях этого жуткого места. Весь лес в закатное и особенно рассветное время представлял себя большой тернистой тропой выживания. Так было всегда, с момента его сотворения, рассвет за рассветом, год за годом. И сегодняшний день, естественно, исключением отнюдь не являлся. В данный момент 5 шиноби листа, активно петляя и заметая следы, отступали на северо-запад Шино-Мари, секретную базу Анбу для проведения генетических экспериментов. Дорогу к этому скрытому полигону Канохи знал проводник, а потому именно он, масочник Анбу, соответственно, вел всю команду по резервному ходу через чащобы гигантских растений. Синжу Цунаде, Джирая, Учиха Шо и Хьюга Ичиро, следуя указаниям, скрытно двигались к цели, стандартным построением эвакуационных групп Шиноби Канохи, треугольник, Мамору Ного. Впереди как разведчик и силовик среднеближнего боя, пассивно, время от времени, сканируя местность своими глазами, шел 20-летний Джонин, Шоучиха. Далее, основной поддержкой и ударной силой отряда пристроился здоровый беловолосый бугай, которого во всех элементальных странах хорошо знали как Гамма Сынина и самого эксцентричного шинобилиста. Вслед за Джиреей немного правее, двигалась тоже довольно известная личность, аналогично Сынин, Кунайчи, и Ренин Ранга С, по прозвищу легендарная неудачница, Синджу Цунаде. Еще же, правее, вровень пары друзей Сынинов-сокомандников, также регулярно сканируя местность, передвигался сенсор с молочно-белыми бьякуганами и висками со вздутыми венами. Хьюго Ичиро, с недавних пор довольно небезызвестная личность в Конохе. Это именно он, держался правее Цунаде, постоянно следил за тылами и фронтовым охранением. И, наконец, последний участник команды, сам проводник Анбу, в маске хорька. Этот Такубицу Джонин был специалистом гендзюцу и бойцом дальнего боя. Он замыкал общее построение и находился в центре его основания, в относительной безопасности.